Глава 8. Апрель 641 года. Окрестности Белграда. В этом месте великий князь мост строить не велел, как не просили его об этом рамейские купцы. Видимо, у него какие-то свои соображения имелись. Тут, в окрестностях Белграда, уже стояло войско, ожидавшее переправки на тот берег. И вроде бы дело нехитрое, каждому воину знакомое, да только рано еще. И река еще холодная, и ночи зябкие до того, что вода в забытом на улице ведре схватывалась ледяной коркой. Не след в поход выступать, пока подтягиваются к городу турмы мараванской конницы и эскадроны кирасир. Неспешно идут аварские ханы, кочуя вместе с табунами коней, что на войне служили и боевой силой, и едой. Тут стоят тагмы из первого германского, второго дакийского и третьего иллирийского, по 7 штук из каждого легиона. Четвертый арабский службу нес в Египте, и тащить его сюда стало бы полнейшим безумием. А маршал Деметрий, разодетый в немыслимо роскошный форменный плащ, совершенно точно дураком не был. Он был человеком, который слепо выполнял волю своего государя, в правоту которого верил больше, чем в... На этом месте он всегда смущенно замолкал. Не может христианин таких слов произносить. Великий грех это. Тут, на южном берегу Дуная, начиналась Виа Милитария, старая римская дорога, соединяющая разрушенный дотла Сингидунум и Константинополь. Сингидунум, вот он, на том берегу. До него рукой подать. Его с любой башни белградского детинца видать во всех подробностях. Все эти крепкие стены давно уже заросли деревьями, которые пустили корни прямо в кирпичной кладке, разрывая ее на куски. Черный зев ворот был раскрыт в бессильном крике мертвеца, коим и стал этот город, брошенный своими хозяевами. Славен, которые пасли стада коз на его развалинах и вытаскивали последние бронзовые скобы из стен его театров и терм, настоящими хозяевами город не считал. Римский Сингидунум давно умер, а они, словно падальщики, терзали его труп. А вот Белград был живым, как был живым левый берег великой реки, густо заселенный славянским народом. Весь строилась и росла, а лет через 5-10 выбрасывала из себя еще одну весь, отселяя подросших парней и девок. Сотни таких весей появилось по печеньям здешнего жупана Ступки. Тут давно уже никто не спрашивал, какого ты племени и рода. Слишком уж много село на эту землю разных славян. И пришедших с севера, и приведенных на Аркане из Греции. Встречались тут и невольные переселенцы из ляжских земель, так и не нашедшие в себе сил сбежать. Да и незачем отсюда бежать. Жизнь тут оказалась не то чтобы очень легкой, но вполне понятной и безопасной. И даже обры, что кочевали неподалеку или шли в охране с караванами купцов, уже не вызывали такого дикого, лишающего разума желания зарыться в землю и замереть. Обры понемногу тоже становились своими. Особенно, когда старосты из тех, что поумнее, стали брать в аренду жирную степную землю, отдавая ханам треть урожая. Раньше о таком и подумать было нельзя. Роту Владимира направили в помощь саперам. Хоть и немного было проку от мальчишек по 10-12 лет, но таскать инструмент... Варить кашу и резать на нужные куски бухты веревок они вполне могли. Как могли вбивать в бревна, а потом вкручивать рычагом анкера с кольцами. Именно этим они и занимались, когда заканчивались занятия по стрельбе, метанию дротика и работе со щитом. К назначенному дню Дунай перережет понтонный мост, по которому двинется на юг славянская армия. Тут, у Белграда, река шириной в 1000 шагов, и несет она свои воды спокойно и величаво. Течение здесь не быстрое, оно не должно порвать тонкую нить, составленную из плотов. «Ненавижу работать», — пробурчал себе под нос Владимир, убедившись сначала в том, что его никто не слышит, «Я самого великого князя сын, а не какой-нибудь селянин черноногий. Знатного воина с быдлом сравняли, сучьи дети!» Он собирал дрова, которые потом тащил на кухню. «Надо спешить. Кашевары, изувеченных воинов, дослуживающих положенный срок, за недостаток усердия могли и черпаком по сиятельному лбу стукнуть». Владимир набрал щепок, сучьев и веток, оставшихся после изготовления платов, и пошел в сторону лагеря. Ему таких ходок сегодня нужно сделать еще не один десяток. А чего? У них же свободное время. Вот пусть сироты и отдохнут после занятий. Так решили отцы-командиры при единодушном одобрении кашеваров, которые до этого таскали дрова сами. Это здесь кухня — теплое местечко. А вот в походе кашевары идут в передовом отряде, обгоняя войско часа на 4. Ведь когда на ночевку встанут голодные, как демоны, драгуны и кирасиры, в котлах уже должна доспевать полбиная каша с солью, а то и густое пахучее варево из овощей с обязательным пеммиканом. Лучше нет по холодной промозглой погоде, чем густой жирный суп и горячая каша. Владимир вздохнул горестно. Он сегодня пахал, как вол. По этой причине жрать ему хотелось просто невыносимо, а до ужина было еще далеко. Сначала воины пройдут, а потом только к котлу пустят отроков. Таков издавна заведенный порядок. Он подобрался, как волк в засаде, выглядывая, когда кашевар с говорящим именем Злоба отлучится отлить, оставив кухню на попечение своего помощника. Тогда Владимир со скоростью бешеного тарпана успеет добежать до котла и выпросить у того помощника еды. С ним-то Владимир договорится легко, и тот плеснет ему лишний черпак похлебки. Мальчишка подошел ближе, медленно раскладывая в кучу принесенные дрова. Из котла тянуло таким запахом, что Владимир чуть не застонал. «Уха! Уха сегодня!» Мальчишки выловили вершами двух здоровенных судаков и несколько стерлядок. «Навар будет такой, что котел час скоблить придется. Да и проса кашевар уже в уху забросил». Владимир издалека видел, как он целый туес туда опорожнил. «А в таком пшено хранят». Это Владимир знал точно. «Да ты железный, что ли?» — размышлял мальчишка, втягивая носом умопомрачительный запах. «Дошла ушица. Он это печенкой чуял. Уйдешь ты когда-нибудь от котла, злыдень окаянный, жадина проклятая! Брюхо уже к хребту прилипло!» Кашевар все не уходил, и Владимир решился на отчаянно смелый поступок. «Дядька Злоба!» — сказал он, состроив самую невинную рожу, на какую только был способен. «А дядька Злоба?» «Чего тебе пострел?» — недовольно глянул на него кашевар. «Еды не дам. Жди всех». «Да я не о том», — махнул рукой Владимир. «А правду говорят, что кашеварам теперь на рубль больше платить будут». «Ты где это слышал?» — принял охотничью стойку Злоба. «Да воины у палатки маршала трепались», — махнул рукой Владимир туда, где в полумиле от этого места стоял шатер Деметрия. «Я вот им не поверил. Брешут, зуб даю». «Да брешут», — убежденно ответил кашевар, но лицо его приняло на редкость задумчивое выражение. Да и черпаком в котле увечный воин двигал теперь с какой-то остервенелостью, как будто пока он торчал тут, где-то неподалеку всем остальным кашеварам раздавали по серебряному рублю. «Вот и я не верю. Они там на посту от безделья дуреют уже. Плетут не весть что, лишь бы время скоротать», — заявил как бы невзначай Владимир, и это стало последней каплей. «Я на склад». Кашевар снял нечистый передник и бросил его помощнику. «Надо соль к походу пересчитать. Не приведи боги, не хватит. Ротный с дерьмом съест». Воин, который слегка подволакивал ногу, с немыслимой для себя скоростью удалялся в направлении, строго противоположном тому, где стоял склад, а его помощник одобрительно покачал головой. «А ты молодец, пацан! Заслужил! Тащи миску побыстрее, пока этот леший не вернулся. Тогда, я боюсь, ты и положенного не получишь. А вот она!» Владимир миску припрятал загодя и теперь стоял перед кашеваром, держа ее на вытянутых руках. «Стерлядки, зацепи, дядька, будь человеком! Ведь на цельный час тебя от этого аспида избавил!» «Далеко пойдешь», — хмыкнул воин, но кусок рыбы в его чашку положил отменный. «Далеко пойду?» — прошамкал Владимир, обжигаясь огненной вкуснятиной. «Да ты еще удивишься, насколько! Сказал бы, да, боюсь, тебя удар хватит!» «Чего ты там бубнишь, малец?» — повернулся к нему кашевар. «Благодарствую, — говорю, дядька!» — умильно улыбнулся ему Владимир. «Давай я и завтра буду дрова таскать!» В то же самое время — Константинополь. Солнышко уже грело почти по-летнему, а в столице мира все шло как всегда. И нового ничего не происходило, что не могло не радовать. Купцы торговали, мастера работали, а сенаторы прожигали жизнь в погоне за все новыми и новыми удовольствиями. Война шла где-то очень далеко отсюда, и тут о ней знали только от немногочисленных беженцев и купцов. Императрица Мартина металась от одной группировки аристократов к другой в надежде укрепить свою шатающуюся власть. Император Константин задыхался от кашля и харкал кровью, как и все последние лет 7. А молодой Август Ираклий как был пустым местом, которым крутила, как хотела, многоопытная мать, так им и оставался. Все шло без особенных треволнений, а Коста с годами начинал ценить стабильность. И ему даже грустно порой становилось от того, что эта самая стабильность очень скоро полетит ко всем чертям. И не только он станет тому виной. Такова суровая судьба, которая карает народ Ромеев за его неверие и грехи. Так говорили святые отцы, и у пана майора не находилось аргументов против. Он смотрел вокруг и соглашался с тем, что слышал сам Вона. Грешников в Константинополе было, пожалуй, больше, чем людей. Такая уж в столице жизнь, она полна соблазнов. Он остался один. Миха на быстроходном драмоне, на котором имелось две мачты с кучей парусов, поставленных по славянскому обычаю, умчал в Италию. Он привезет оттуда главное действующее лицо предстоящего мероприятия. Они вот-вот должны вернуться, потому как остальные актеры уже находились здесь, работая грузчиками в порту, притворяясь матросами из Александрии и Далмации или просто купцами из земель франков. В Константинополе сейчас сложно отличить человека приличного от подозрительного жулика. Уж больно много всего изменилось. Арабы стали великими воинами, а лесовики — склавины моряками. Каких только чудес не случается. Потому-то и не обращают внимания на пришлых в великом городе. Ведь их тут всегда было без счета. Просто плати вовремя подати и веди себя тихо. Тогда к тебе и вопросов не будет. А уж если местному стражнику равдуху к воскресному дню в потную ладонь пару кератиев всунешь или гривенник славянский с дыркой, так и вовсе отлично. Коста уже переговорил с парой жилистых мужиков, которые притворялись славянами из Каринфа, пришедшими на заработки. «Фу ты!» Такую дичь язык Косты даже выговаривать отказывался. Но факт оставался фактом. Окрестности всех крупных городов Греции плотно обняли мелкие княжества Склавинии, а константинопольские императоры смотрели на все это безобразие с полнейшим равнодушием. Раз уж великий Ираклий, разбивший персов, не сумел выгнать дикарей со своих земель, то его никчемным потомкам это и вовсе было не по плечу. Да они и не пытались, ведь у них полыхала огнем войны вся южная граница. Склавины пахали землю, растили виноград и оливу, поставляли наемников и даже пытались торговать. Они начинали вести себя как почти приличные люди, деды которых пришли на эту землю с оружием в руках, а отцы уже родились здесь. Они бойко лопотали по-гречески, иногда и вовсе без малейшего акцента. А жаркое местное солнышко делало их порой неотличимыми от ромеев откуда-нибудь с севера. 200 человек на 400 000 горожан — это же капля в море. А потому Коста оставался спокоен. Его знали в лицо лишь те двое. «Хозяин!» Счастливый Миха, который за время путешествия малость потерял свой сытый лоск, бросился к столику в их любимой таверне и потянул на себя блюдо с жареными дроздами, фаршированными грушами и инжиром. Кувшин с охлажденным хиосским он тоже не оставил без внимания, а поскольку кубок на столе был всего лишь один, то он воспользовался именно им. Коста поморщился и приглашающе махнул рукой своему другу и человеку, которого ждал весь последний месяц. Легендарный волк. Гроза мелких склавинских архонтов. Каратель, пустивший под нож не один десяток разбойных родов. Пес государев, спаливший столько деревень, что аварский каган на том свете только завистливо вздыхал, восхищаясь его свирепым нравом. В общем, на Косту через стол смотрела сама воплощенная смерть, которая в этот раз почему-то решила проявить несвойственное ей дружелюбие и приветливо скалила свой щербатый рот. Пан майор слегка поежился, чуя на себе пытливый взор одного из самых опасных людей в этой части мира. Даже Вацлав Драгомирович выглядел малость поприветливей. «Эй!» — крикнул Коста. «Еще два кубка и кувшин вина! И пирог с рыбой! И свежие лепешки! Короче, неси все, что есть! Люди с дороги!» Хозяин, который знал аппетит своего клиента, расцвел от несказанного счастья, вмиг забросав стол зеленью, рыбой и жареной птицей. Он наготовил впрок, ведь рядом рынок, а время наступает обеденное. Вот-вот пойдут оголодавшие торговцы, а у него как раз все готово. Коста, который уже поел, с интересом наблюдал, как его гость с утробным урчанием бросал в себя один кусок за другим. Он и впрямь сголодался за время пути. 2 недели в море с ночевками на Немирном берегу. Тут поневоле оголодаешь. Только черствый хлеб, каша по вечерам да рыба, если удастся купить ее у пугливых крестьян. «Чего делать-то надо?» — спросил, наконец, волк, когда вытер усы и бороду. К изумлению Косты на этом ритуал не закончился, и сын боярский достал из наплечной сумы богатый гребень и тщательно расчесал свою мужскую красоту. «Егеря не воины. Им бороду брить устав не велит. Что же это за мастер потайных дел, когда за милю видать, кто он и кому служит? Для начала нужно не дать местным варнакам распустить меня на ленты», — горестно вздохнул Коста. «Покажи мне, где они пасутся, и делу конец», — равнодушно пожал плечами волк. «И еще место покажи, куда удобнее трупы снести. Не хочу здешнюю стражу раньше времени всполошить». «Их резать никак нельзя», — снова вздохнул Коста. «Точнее, можно, но не всех. И только если они меня убивать начнут». «А есть за что?» — остро глянул на него волк. «Есть», — кивнул Коста. «Я уже обозначился им. Если я еще раз покажусь в том районе, то они за мной хвост пустят, а потом непременно схватят». «Так ты туда не ходи», — непонимающе глянул на него волк. «Так мне и надо, чтобы они меня схватили», — в очередной раз вздохнул Коста. «Без этого вообще ничего не выйдет. Я уже и так, и этак думал. И дело наше без них никак провернуть не получится. Только парней своих напрасно положишь. Знал бы ты, до чего мне умереть боязно». «Ты мне это все зачем рассказываешь?» — непонимающе взглянул на него волк. «Я воин. Я умер тут же, как только судьбу свою выбрал. И мать уже оплакала меня по обычаю, как покойника». «Но я-то не воин», — резонно возразил Коста. «Мне славная смерть в бою совершенно без надобности. И если я ошибусь, то умирать мне придется не одну неделю». «Так чего ради ты так рискуешь?» — непонимающе глянул на него волк. «Денег хочу», — честно признался Коста. «А ты, сын боярский, хочешь денег?» «Много, очень много денег». «Хочу», — поморщился егерь. «Только я присягу не рушу. Род мой великий есть, а сам я знаменитого отца сын. Я честь семьи на деньги не разменяю». «Я ведь тоже присягу давал», — твердо посмотрел на него Коста. «И тебе ее нарушать не придется. Мы сделаем то, что должны, а попутно заработаем много денег». «Сколько заработаю я?» — в лоб спросил Волк. «Точно не знаю», — развел руками Коста. «Но думаю, что столько, сколько сможешь унести. В золоте. И мы не нарушим клятву своему государю ни словом, ни делом. В этом я тебе памятью покойного отца клянусь. Ну что, ты готов?» «Коли так», — почесал густую бороду Волк, — «то я в деле. Но если ты, Ромей, меня в какой-нибудь блуд втравишь, то на ленты я тебя сам распущу. Тебе те варнаки покажутся сестрами милосердия из больницы княгини Людмилы. И в этом я тебе богиней Мараной клянусь и высшей справедливостью. Только давай на берегу договоримся». Коста по достоинству оценил могучую стать нового партнера, сравнил ее со своей и пришел к одному очевидному, но совершенно неутешительному для себя выводу. «О чем это?» — непонимающе глянул на него Волк. «Сам же сказал, что каждый заработает столько, сколько сможет унести». «Все, что добудем, делим поровну». Коста протянул руку, а Волк поморщился и в ответ протянул свою. Ему не слишком нравился такой расклад, ведь он был не только чертовски силен и свиреп, но и совсем не глуп.